Борг с тоской подумал. Еще один хищник. А вслух сказал: «Я в этом сомневаюсь. Деньги будут навсегда для тебя потеряны, к тому же тебя могут обвинить в сокрытии информации. А что же касается меня, ну что ж, я могу заговорить о шантаже». «Наконец-то». Они посмотрели друг на друга. Она засмеялась, и он засмеялся вместе с ней. «Шантаж. Может, назовем это просто дележом денег, а? Ну, ты бы предпочла найти их сама, правильно? Я рассматривала обе возможности. Он предупредил меня, что ты не теряешься в сложных ситуациях. Кстати, как ты сумел убрать деньги так быстро?» «Он сказал, что ящики были пусты, все три. Нам просто любопытно». Вместо ответа он положил ей руки на плечи. «Что именно означает это нам?» Она молча смотрела на него. «Он получил 3 года. Ну, скажем, отсидит 2, если будет себя хорошо вести. Когда ты его видел в последний раз?» «Вчера». 10 минут? 10 часов? «А как же все-таки понимать твое «мы»?» Она опять не ответила. «Сейчас я мог бы тебя выгнать. В полицию ты не пойдешь. Зачем тебе идти? Я могла бы следить за тобой. Ну, рано или поздно ты выкопаешь деньги и начнешь тратить. К тому же нельзя исключать и такое старомодное понятие, как месть. Для этого ты слишком логично мыслишь». «Хорошо», — сказала она, улыбаясь. «Начнем сначала. Почему ты меня не выгоняешь? Не так давно мы неплохо проводили время вместе. На моем месте могла быть и другая. Предложи что-нибудь получше. Предложи сама. Тебе не понравится, если я буду постоянно за тобой следить? А? Что означает твое «мы»? Вы были обручены?» «Обручены? Ну?» Он уже собирался отпустить ее плечи, когда заметил, что она придвинулась к нему. «Не так уж много», — прошептала она, опуская глаза. «Что не так уж много?» «Мы» означает «не очень много». 2 года — это долго? Она кивнула. «А нам ведь и в самом деле было хорошо вместе», — сказал он. «Да», — она подняла глаза и улыбнулась. «Знаешь», — она заколебалась, — «знаешь, его я тоже не то чтобы любила. Я хочу сказать, что иногда бывает хорошо с человеком, и лучше, если он просто нравится. Так легче, вот и все. Если люди нравятся друг другу», — и она опять улыбнулась, — «у них есть что-то общее, например, деньги». Теперь и Борг улыбнулся. «Ну да. Но ты знаешь», — продолжал Борг, — «что деньги-то у меня». «Да, это верно. Вот я и говорю себе, он хочет, чтобы я сделала для него то, что он сам сделать не может. И через минуту я захочу, чтобы ты сказал, что именно нужно сделать, но сначала ты должен рассказать, как устроен этот фокус с деньгами». Он привлек ее к себе и начал шептать на ухо. «Однажды Дед Мороз решил ограбить банк. В первый раз ему помешали в тот момент, когда он уже написал что-то на листке бумаги, который должен был увидеть только кассир банка. Этот листок он забрал, но не заметил, что у бланка, который он подложил под этот листок, чтобы удобнее было писать, на обороте была копировальная бумага. И получилась прекрасная копия. По совпадению, именно кассир наводил порядок в тот вечер на столе, где писал Дед Мороз». Она засмеялась. «Потом этот кассир очень внимательно наблюдал за всем, что происходит в банке и поблизости. И он заметил мотоцикл со шведскими номерными знаками, заметил и человека, одетого Дедом Морозом. И чем больше он за ним наблюдал, тем больше убеждался, что Дед Мороз был не настоящий.